Рассказ из серии «Метро 2033». Михаил Крыло. Скор. Сильный удар. Крики. Дребезг металла. Все. Темнота окутывала мой разум, поглощала, не оставляла мне шансов. Но неожиданно меня ослепил яркий свет. Он меня заманил, повелевал мне. Но это яркое свечение было недолгим, и через секунду настала опять полнейшая темнота. «Папа, ты не помог нам. Нам с мамой. Почему? За что? Не молчи! От тебя все зависело. Помнишь?» Раздался до боли знакомый мне голос. Внезапно сплошная тьма дрогнула, расступаясь перед непонятно откуда взявшимся силуэтом маленького мальчика. Голубоглазый пацаненок стоял напротив меня и с прискорбием в глаза смотрел, как я плачу. Давно мне уже не приходилось подливать горьких слез. Человек, от которого требовалось моментальное решение. Человек, который убивал, терял и любил. Но даже в те жуткие моменты я не мог выдавить ни слезинки. Сейчас маленький ровненький носик шмыгнул. Ручонка мальчика потянулась к курчавой голове, но так и застыла. Он опять посмотрел на меня и опустил взгляд. Сзади подошла женщина. Ее лицо было закрыто темным капюшоном, руки сложены на груди, а запах, он казался мне очень знакомым. Такое чувство, как будто я уже где-то видел это прекрасное создание. Но где? «Дорогой, ты не спас нас. Ты послушал тех людей. Обещал, что спасешь нас, и все будет хорошо. Помнишь?» Голос этой женщины был похож на пение ангела, настолько легким и приятным. «Лена?» – недоуменно спросил я. «Да, Сашенька, это я». «Нет! Нет! Вы умерли! Тогда! Давно! Нет!» В голове бешено ураганом закрутились мысли. «Ванечка, Леночка, простите, я не смог! Простите, я умоляю вас! Я вот сейчас достану пистолет, к виску приложу, и мы вместе! Ты, я и Ванечка, пожалуйста!» Изможденный я упал на колени. Руки перестали слушаться на долю секунды. Пистолет выныривает из кобуры, и вот я уже жмурюсь от бессилия, нажимаю на спуск. Из моего горла вырывается страшный вопль. Это был конец. Я резко вскочил с картонной постилки, огляделся, бешено вращая глазами, и опустился на корточки, предварительно зажмурив глаза. В голове вспыхнула жуткая боль, глаза налились кровью. Я сжал кулак во рту и застонал. Кровь приливала к голове. Подступила тошнота. «Эй, Саня, что случилось? Оставьте меня!» взревел я. «Молчу!» раздался тот же грузинский акцент. «Что случилось?» послышался второй голос. Голова раскалывалась от адской боли. Я не мог даже открыть глаза. Но уже через несколько секунд мучения прекратились. Боль отступила. Стало намного легче. «Слава Богу!» Я встал с грязного пола, отряхнул штаны, оглядел взором помещение. Я находился в полуразрушенном здании, крышей которого служило темное небо. Стены изрядно покрыты плесенью, мусор, хрустящий под ногами, непонятный запах. Все вспомнил. Дом 3. Вот зараза, забыл опять. «Так и будешь стоять к нам спиной, дорогой?» Грузинский акцент, хрипловатый голос. «Это же Гиви!» Я повернулся к своим товарищам и улыбнулся. «Чего зубы оскалил? Украдут!» Грубо отрезал высокий Павло. В отличие от грузина Гиви, Паша был крепкого телосложения, и мне он почему-то напоминал накачанного ребенка. «Почему ребенка? А не выглядел он на 40, а как минимум на 20. Ну что сделаешь?» «Да просто рад вас видеть!» ответил я, улыбаясь. «Опять это снилось, дорогой!» тихо поинтересовался Гиви. «Не твое дело!» жестко отрезал я. «Хорош! Вы забыли, где мы находимся? Нам выдвигаться уже вот-вот надо. Поедим, соберемся и в путь к родной станции!» Участливым тоном произнес Павло и повернулся к нам спиной, собирая свои пожитки. Я невольно возвратился в тот миг, когда передо мной стояли сынишка и любимая жена. как же мне их не хватает. О боже, за что? Нет, я обязательно навещу свою любимую семью. Как будет момент, так сразу. Обязательно, мысленно пообещал себе. Тяжелые свинцовые тучи давили на мой разум, поглощая все мои мысли и раскидывая их по тайникам памяти. Была какая-то вялость, непривычно идти с большой головой, да и еще сон всему причину. Вот всегда, когда снится этот сон, жди беды. Много случаев этому подтверждения. Взять хотя бы тот случай, когда мне и моим друзьям приходилось блуждать на поверхности. Я не помню, сколько дней назад произошел этот казус, но тогда погода ничем не отличалась от теперешней. Также пасмурно и грустно. Мы с Павлой и Гией, будучи спрятавшись от дождя, бродили по заброшенному большому зданию, которое всем своим внутренним видом внушало ужас. И проходя мимо очередного темного и бесконечного коридора, я увидел белый искрящийся свет. «Ты реально перегрелся!» — ответил тогда мне Гиви. «Вы что, не видите?» — какой раз переспросил я. И спокойствие меня просто убивало. Мои друзья как будто не видели этого света. А может, и действительно не видели. Вдруг я начинаю сходить с ума. Но факт остается фактом. Я побоялся тогда подойти к яркому свечению. А до этого мне снился сынишка с мороженым. Жена красавица в новом тигровом пальто. Улыбаются, смотрят на меня. И в то же время осуждают за то, что я не смог тогда помочь им. Покопаться в своих мыслях мне не дал Павло, который остановился и негромко произнес. «Я чего-то не понимаю. Мы заблудились?» «Да ладно тебе, не выдумывай!» Недовольно пробурчал Гиви и полез в свой вещмешок за картой. «Это из-за этого дурацкого сна!» Я мысленно начал ругать себя, но ответ Павла не заставил долго себя ждать. «Ладно тебе, перестань. Просто немного сбились с пути». «Да как могли!» Жестко перебил я своего товарища. «Мы эти места как свои 20 пальцев знаем». 21! Усмехнулся Гиви. Реакция Павла была моментальная. «Ха-ха, точно, ты прям сюморил. А если серьезно, то вспомните. 2 месяца назад мы заблудились в туннелях. Месяц назад мы чуть не утонули в погребе. Помните?» «Нет, помним. Еще вспомни, как нас обложили мутанты». «Хорош ересь нести, бесишь уже». «Достаточно. Вот я по карте посмотрел. Нам через двор идти». Гиви указал в сторону больших многоэтажных строений. «И потом по прямой километр. Дальше автострада. Там минута ходьбы». «Все у вас легко», — буркнул я и недовольно пошагал за маленькой группой. «Не верят глупцы», — мешал кулаки. «Посмотрим, кто будет прав. Я более чем уверен, что мы и в этот раз заблудились». И эти мысли были для меня страшными. Страшными, как сон, как этот глухой и пустой мир. Я не должен бояться. Я должен быть сосредоточенным, продумывать все шаги. Все будет хорошо. По крайней мере, должно быть хорошо. Через минуту мы уже прошли небольшую автостраду по всеми остовами автомобилей. Вышли на большую площадь, окруженную 5-этажками. Пустое пространство, зажатое строениями, заросло мелкими кустарниками с немногочисленными одинаковыми безжизненными деревьями. Слабо колосилась трава. Вдалеке был слышен скрип раскачивающихся по ветру качелей. Чуть ближе стояла шавая горка, бывшая песочница, бесконечные подъезды, напротив которых стояли автомобили. Все это окружало меня, сводило с ума. Было чувство дежавю. «Папа, покатай! Еще! Еще! Выше!» Перед моими глазами появились призрачные люди. Деревья приобрели стройную форму, распустили ветки и листочки. Трава позеленела, горка стала красной. Появились лавочки, на которых сидели ворчливые бабульки. «Вот, носят юбки! Срам!» — произнесла та, что постарше. «Да не говори, Марья Петровна! Вот в наши-то годы...» На качелях катался маленький мальчик. Лица его я не увидел, так же, как и отца, который раскачивал железяку. «Выше! На луну!» — смеясь, произнес мальчик. «Улетишь!» — с такой же улыбкой на лице произнес отец. Я попытался оглядеться, но, увы, не смог. Меня что-то держало. и это что-то было слизкое и противное. Оно распространилось за считанные секунды по всей площади, обволакивая машины, дома, бабулек и отца, который качал уже пустые качели, но так и не повернувшееся ко мне лицо. Я попытался закричать, однако и эта попытка не удалась. Неожиданно видение исчезло, и я опять попал в свой настоящий кошмарный мир. «Видели? Вы это видели?» Дрожащими губами повернулся на недоуменных товарищей, которые ничего не понимали и смотрели на меня как на психа. Гиви повертел пальцем у виска, присвистывая, а Павло в это время повернул свое грузное тело куда-то в сторону и замер. В следующие несколько секунд раздалось громкое утробное рычание. По площадке прошла большая тень, поглощающая все на своем пути. «Птеродактили!» Завопил во все горло Павло и первым ринулся в сторону ближайшего подъезда. «Вот зараза!» Громко выругался Гиви и прибавил воду за своим другом. Я тоже не терял драгоценные секунды и побежал за сталкерами. «Вам не приходилось прятаться от летучих мутантов в контейнерах?» «Вам очень крупно повезло. Это ужасное чувство. Не хватает свежего воздуха, да еще спину ломит, особенно когда ты не один. Хорош свою ногу на мои плечи ставить». «Фу! Ты в текалии наступил, урод! О боже, как воняет!» «Да, я сам начал ощущать вонь в контейнере». «Гиви, ты смотри, куда бежишь! А то...» «Слушай, брат, я когда бежал, мне не до этого было», — тихо с акцентом произнес виновник. «Тише, дебилы!» — зло зашипел я. Прислушался к посторонним звукам. Ничего, кроме вольного ветра, слышно не было. Но вот в следующую секунду я различил чье-то бормотание. Мое сердце заколотилось. Кажется, и остальные жители нашего импровизированного убежища уловили звуки. «Чем опять завоняло?» Еле слышно поинтересовался Павло. «Извините», — весьма огорченно произнес Гиви. «Ты что, еще и воздух испортил?» В следующую секунду что-то тяжелое врезалось в контейнер. Удар. Еще удар. И вот наш железный домик падает на бок. Я уваливаюсь самым первым. И через секунду прихожу в себя, быстро встаю на ноги и оборачиваюсь. В метре от меня стояла больших размеров тварь. Я бы, может, и дальше продолжал разглядывать это чудо. На следующий момент мутант прыгнул в мою сторону. Раздались выстрелы. Очередь отбрасывает мутанта в сторону. А я как стоял столбом, так и стою. Если бы не Павло, то мне пришлось уже не стоять, а лежать с перегрызенной глоткой. Черная глотка шерстная тварь с длинным хвостом и оскалом в 300 зубов утробно рыкнула, содрогаясь в агонии. «Упыри, чтоб их!» — с ненавистью произнес Гиви и сплюнул. «Чтоб тебя!» — ответил Павло, поправляя лямку автомата. «С тобой в одном контейнере больше не буду прятаться. А ты, Саш, расторопней будь!» Я моргнул, соглашаясь с напарником. «Говорил же, что когда сон снится, жди беды. Сколько у нас уже приключений таких было? И помните, как они заканчивались?» «Как ни в чем не бывало», — вмешался я. Товарищи укоризненно посмотрели мне в глаза. Понятное дело, что они не верили во все эти бредни. Да я и сам не помнил, почему так происходит. Но факт оставался фактом. Пора сваливать. Так что ответа на свой заданный вопрос я так и не услышал. Почему? Да потому что в следующее мгновение все вокруг ожило. По домам прошлись кривые темные тени. Пространство вдруг ожило. Деваться было уже некуда. Куда ни глянь, везде упыри. Извивающиеся черные тела, длинные хвосты. Они казались бесконечными. Эти мутанты собирались со всей округи, вставая на две лапы и пытаясь учуять добычу. Зрелище ужасное. Особенно тогда, когда ты добыча. Мы начали отступать к ближайшему подъезду. «Говорил я вам, надо было от птерода прятаться в доме, а не в контейнере!» Зло проворчал Гиви и дал автоматную очередь про ближайшего гостя. Секунда, и тварь уже осела на асфальт. «Ладно, что случилось, уже не исправить», — довольно заметил Павло. «Уходим!» Наша маленькая группа вбежала в ближайший подъезд. Парадная дверь отсутствовала, поэтому мы сконцентрировали все силы на этом проходе и заняли оборону. Только сейчас я смог оглядеться по сторонам. Мы находились в небольшом холле, стены которого были сделаны из белого мрамора. Слева от меня стоял перевернутый деревянный стол. Дальше вдоль стены расположились проросшие через бетон небольшие кустарники. Чуть правее висели маленькие картины. Под ногами хрустел бесконечный мусор. Я поглядел правее и увидел лестницу, ведущую на верхние этажи здания. Мы сразу же решили побежать туда, но в следующую секунду случился большой казус. Первый, самый крупный мутант, не вписался в проход и застрял. Но ненадолго. Когда задние бестии в предвкушении сытной еды начали напирать, твари все же удалось протиснуться. «Огонь!» – взревел я. Ударили три автоматные очереди. Первый зверь упал, так и не добежав до нас. Следом пошла волна тварей, одна за другой. Киви сразу же скосил очередь у двух мутантов. Павло в это же время, истратив полный рожок своего АК, принялся ласкать ближайшего мутанта прикладом. А меня, в свою очередь, заметила еще одна тварь и ринулась мне навстречу. Секунды, и вот я держу моего врага на мушке, спускаю крючок. Отдача бьет мне в плечо, но очередь проходит мимо и лишь убивает мраморную крошку. Остается последний шанс. За секунду до смертельного прыжка черной бестии я достал большой тесак и в последнюю секунду рассек острым ножа воздух. Тварь успела прыгнуть, но это было ее последнее контролируемое действие. Проскользив на брюхе несколько метров, оставляя за собой кровавый след, тварь забилась в конвульсии. Но эта маленькая победа не означала еще толком ничего. На меня бежали еще несколько бестий. Второму мутанту пришлось убить ударом ножа в брюхо. Третьему рассек голову. А вот четвертого проворонил. Но меткость Павла помогла мне продлить мою никчемную жизнь. Только сейчас я заметил, что весь первый этаж был усыпан трупами подыхающих мутантов. «Уходим выше!» – скомандовал Павло и первый ринулся по ступенькам. Мне даже не надо было давать команды. Я один из первых держал в сторону лестницы, но по следующему мгновению меня что-то задержало. По непонятным причинам я остановился и уставился в сторону лестничной площадки. Оттуда на меня смотрел призрачный мальчик и махал рукой. Я остолбенел, пошли мурашки по всей коже. Запахло кровью. Мне послышались чьи-то мольбы о помощи, крики и ужасы. «Помогите!» — кричал кто-то вдалеке. «Вы начали эту войну! Вы нажали эту кнопку!» — прозвучал сильный мужской голос. В какие-то доли секунды все остановилось. Замер темный упырь. Замер и темный упырь, который был уже в прыжке от меня. Замер и Павло, бежавший в мою сторону и энергично махая руками. Замер и Гиви, который уже достиг входа в чью-то квартиру. А напротив меня всполохнул ярчайший свет, который сжег разум изнутри. Я прищурился, но так ничего и не смог разглядеть. «Папа, хватит здесь торчать. Пора возвращаться домой», — раздался детский голос. Он манил меня пальцем. Мы шли все выше и выше по ступенькам. И, наконец, я оказался в маленькой квартирке. Новенькие шкафчики с книгами. Прямо передо мной стоял плазменный телевизор на специальной тумбочке. Стол, на котором находились тетрадки и ручки. В глаза бросался шикарный тигровый диван. Еще меня поразили целые пластиковые окна. Я перевел внимание на призрачного курчавого пацаненка, который смотрел на меня своими водянистыми глазами. «Папуля, посмотри в окно», — приказал мне мальчик. И мне пришлось подчиниться. Я подошел к пластику и выглянул наружу. В лицо ударило свежее дуновение ветра. Почувствовался запах свежей травы и... «Шашлык?» Кто-то жарил мясо. Желудок свела дикая судорога, сопровождаемая урчанием. В следующую секунду увидел ту же площадку, тех самых ворчливых бабулек. Качели и автомобили. Но присутствовал один из ян. Посреди детской площадки невероятным образом стояли два гигантских пассажирских самолета, у основания которых толпились люди. Я не поверил своим глазам. Как это могло быть? Что здесь творится? «Папа!» — раздался неожиданный голос мальчика. Я вздрогнул и повернулся. «Не надо из-за них развязывать войну. Они не хотят этого. Они мне сказали, чтобы ты не развязывал войну. Не надо этого. Прошу». «Какая война?» Мое терпение уже лопнуло. «Кто ты? Кто эти они? Где я?» Я уже было хотел схватить парнишку, но в одно мгновение моя голова резко дала о себе знать. Меня скрутила боль. «Боль! Что ты делаешь? Схватившись за голову, я начал кататься, как припадочный по ковру. Неожиданно раздался женский голос. Пульс участился. Он, кажется, выходит из... В голове начали появляться какие-то картинки. Вот я стою в каком-то кабинете и разговариваю с седым человеком. Ямочка на подбородке, худощавое телосложение. Смокинг с бабочкой, большие уши. Это мой брат! Государство Америки должно ответить за то, что сбили два наших самолета! Зло гаркнуло, разбрызгивая слюну мой братишка. Его зовут Аркадий. Точно. А вот и я отвечаю. Наши самолеты сбились с курса и не отвечали на предупреждение. Если ты меня поддержишь на Совете Федерации, я гарантирую тебе, что все, кто виновен, ответят за их смерть. Да, ты прав. Моя семья... Они были там. Сгорели. Картины начали меняться. В следующую секунду я уже еду в машине и разговариваю по телефону. Скоро буду. Подождите. Громко отвечаю своему неизвестному собеседнику. В динамике телефона раздается хрипловатый голос. И кстати, Саш, твой голос был решающим. Картинки опять начали меняться до тех пор, пока я не оказался в просторном холле. Все пространство которого увешано электронной техникой. Рядом со мной стоят солдаты. Глаза фокусируются на красной кнопке. Наша система контр намного совершенствованнее предыдущих аналогов. Пора! Они узнают, что такое Россия! Раздался басистый голос. Нажимайте, товарищ генерал! Произнес рядом стоящий солдат. Я генерал? Указательный палец прикасается к кнопке и... Картина меняется. То, что я увидел в следующую секунду, потрясло меня до глубины души. Перед глазами начали мелькать испуганные лица людей. Все кричат и плачут, убегают, стекаются в единый поток человечины и, давя друг друга, спускаются в низы ада. Перед глазами появляются призрачные часы. Указательная стрелка показывает 11, а секундная 50. 11:52. Люди бегут. 11:53. Крик и паника. 11:57. Остаются только те, кто не успел забежать. 11:59. Мать обнимает своего сына и что-то шепчет ему на ухо. 12 ровно. Светлое небо озаряется красными вспышками. В последних мгновениях пролетает какая-то другая жизнь. Та, которой не должно было быть. Перед глазами проплывает белый свет. Я вижу себя со стороны. Истощенное лицо, седые усы, морщины на щеках, усталые глаза. Обращаю внимание на свою голову. Побритая голова и... шрам. Кровоточащий шрам. Папа, ты должен изменить мир. Ты видел все, что должен. Ты обещал. Помнишь? В следующую секунду я услышал свое биение сердца. И опять женский голос. Он выходит из комы. Быстрей! Яркие лучи солнца безжалостно выжигали все, до чего только они могли добраться. Но несмотря на это, простые прохожие даже и не замечали такого пустяка. Кто идет по своим делам, кто ведет по сотовому телефону важные беседы. Дети, ковыряющиеся в песочнице, маленькие девочки, прячущиеся от палящего солнца под тенью большой горки. Редкие пушистые кустарники, лавочки, автомобили, стоящие вдоль тротуаров. А напротив моего подъезда сидят две бабули и о чем-то ведут разговор. Природа живет по своим правилам, а человек по своим. Но чем-то мы похожи с ней. Вот на высоких деревьях, которые стоят вдоль площадки, шевелятся по ветру зеленые листья. А вот по тротуару идет и раскачивается пьяный молодой человек. Да и много чего можно еще сравнить. Я слабо пошевелил правой рукой и, не поворачивая шеи, попытался достать до электронного карандаша, находящегося в специальном открытом чехле, закрепленном на инвалидном кресле. Правая рука с трудом пыталась достать карандаш, но все тщетно, пока ко мне не подскочил солдатик и не помог. «Спасибо», — мысленно поблагодарил я свою няньку и взял чудо-технику в руку. Набрал на сенсорной панели более или менее разборчивые буквы. «Филипп! Пойдем домой. Мне надоело гулять». И три восклицательных знака. Солдат наклонился над панелью и кивнул. Кресло развернулось, и мы поехали к моему подъезду. Вот черт, чуть не забыл. Я начал мучать. Солдатик испугался, остановил кресло и спросил. «Вам плохо, товарищ генерал? Вызвать скорую?» Я начал писать в ответ. «Нет, зачем? Я пока здоров. Хочу до 12 еще побыть. Полюбоваться, так сказать». «Окей, только не забудьте, нам через...» Филипп посмотрел на свои наручные часы. «Через... нам в 12 принимать таблетки». Я опять замычал, привлекая внимание солдатика. Он повернулся ко мне и прочитал мое маленькое письмо. «Подождут твои таблетки. Да и вам на солнце долго нельзя находиться. Голову напечет. А то чип швейцарский плавится. Пойдемте в дом». Я замычал сильнее. Затылки загудело. «Понял, товарищ генерал. До 12 так до 12», — бодро отозвался Филипп. Я с трудом поднял голову и уставился на спокойный синий небосвод. Ничего не предвещает беды. Где-то вдалеке летит пассажирский самолет, оставляя за собой белые полосы, которые со временем развеются по всему небу. Я начал отсчитывать время. 11:52. Дети смеются и играют на площадке. 11:53. Бабульки опять критикуют нахальных, по их мнению, девушек. 11:57. Мать кричит сыну что-то с балкона, и тот, прощаясь с друзьями, убегает домой. 12:00. Мир продолжает жить, как ни в чем не бывало. Я потихоньку вдохнул свежий воздух и набрал очередное письмо, так сказать, уже своей няньке. «Пойдем. Товарищ генерал, мне позвонил сержант Фомин. Мне позвонил сержант Фомин и сказал, что два наших дипломата, Павел Аронович и Георг Вахтангов, уже вышли из комы после автомобильной аварии. Их состояние пока стабильное. Солдатик запнулся. Конференция прошла удачно. Ваш брат выступил убедительно перед советом. И, кстати, его голос был решающим. Так что конфликт с США более или менее разрешен». «Это очень хорошо. Значит, я убедил своего братишку. И теперь со спокойной душой пойду... поеду домой. Ну хорошо, что хотя бы Гия с Павло вышли из комы». Моя коляска спокойно развернулась в сторону подъезда, и в последний момент я краем глаза заметил, как у площадки папа катает на качеле своего сына, а тот что-то кричит, смеется. «Где-то я это уже видел», — подумал я про себя и отвел взгляд. «Александр Родионович, вот ваши таблетки». Солдат подошел к изможденному старику, поставил на край дубового стола чашку с водой, белой пилюли и спросил: «Вы точно сами сможете выпить?» Старик хлопнул глаза. Зеленый отдал честь и вышел из кабинета. Сердце этого старика билось все реже и реже. Ему было тяжело расставаться с этим миром. Он знал, что выполнил последнюю просьбу сына и жены. Осталось одно невыполненное задание – воссоединение. Чтобы не подставить Филиппа, старичок выпил таблетки и в последний раз осмотрел кабинет. Полное собрание советской энциклопедии, рассказы Булгакова, сборники стихов, персидский ковер, дубовый шкаф. Все это пролетает перед старческими глазами. Старик опустил голову, рука выронила электронный карандаш. «Мы начинаем ценить этот мир лишь тогда, когда его теряем. Я однажды уже потерял». Последние слова или разборчивые буквы виднелись на санкционной доске, прикрепленные к инвалидному креслу, и читались как приговор. «Пап, ну вот мы и вместе!» — раздался веселый голос пацаненка. «Да, сынок», — ответил молодой и бодрый папа. «А где мама?» «Она нас ждет. Приготовила торт Наполеон. Твой любимый!» — радостно воскликнул мальчик. И они двинулись по темному тоннелю, в сторону яркого, поглощающего света. Все счастливы. Вы слушали басню Крылова «Скорбь». Читал Мандарин.